западло быть таким, как я. Не западло быть, как мои друзья. Не западло быть таким, как я. Не западло быть, как мои друзья. Не западло быть таким, как я. Не западло быть, как мои друзья. Не западло быть таким, как я. Не западло, не западло, не западло. Реальный в рэпе, значит реальный по жизни. Один твой вид взгляд, за тебя все говорят. Музыка пацанов, музыка улиц дает понятие, в книжках их не читают. Слушать рэп, делать рэп, любить его. Ты должен кем-то быть, ненавистник ты или убийца. Крутой пацан, но к чему ты стремишься? Только тогда тебе дан старт воплотить в дело весь свой базар. Теория окончена, нет никаких тактик. Настало время для практик. Я замутил дело, это уже результат. В голове куча идей, вот какой расклад. Если идешь, то иди, если стоишь, стой. Не наматывай круги, определись с собой. Не западло быть таким, как я. Не западло быть, как мои друзья. Не западло быть таким, как я. Не западло быть, как мои друзья. Не западло быть таким, как я. Не западло быть, как мои друзья. Не западло быть таким, как я. Не западло, не западло, не западло. Все за забором, без разбора. Я не втыкаю в это, вокруг лебезят играют. Крапленые карты в карманах, лично у меня. На игре эти сил никак не хватает. Вредно расслабляться, поэтому люди дистанция. Проверена прочность, навшивость. Готов драться, просто вынужден драться. По-другому, ну никак не получается. Рэп, нирвана, рэп, мое спасение. Мир, который внутри меня кормит духовно. Он придает мне силы, когда он рядом со мною. Я всегда спокоен, подними глаза. Нет пути назад, впереди тебя широкая трасса. Жми мощнее педаль газа, давай газ. Перед тобой свободная трасса. Не западло быть таким, как я. Не западло быть, как мои друзья. Не западло быть таким, как я. Не западло быть, как мои друзья. Не западло быть таким, как я. Не западло быть, как мои друзья. Не западло быть таким, как я. Не западло, не западло, не западло.